Навык восьмой. Слушай свой сострадательный голос. На пути к самопознанию тебя ждут моменты выбора, роста и исцеления. Встречая эти моменты с твердой опорой, ты укрепляешь принятие себя, надежду и умение справляться с трудностями. Осознание происходящего, любознательность, умение задавать правильные вопросы и преодоление деструктивных ловушек мышления — все это поможет двигаться вперед. Продолжая практиковать эти навыки, ты сможешь изменить взгляд на себя, от самокритики к заботе о собственном благополучии. Чтобы отпустить бывшего партнера, полезно поразмышлять о том, как ты выстраиваешь эмоциональные связи в романтических взаимоотношениях. Такой анализ позволит выявить повторяющиеся паттерны, которые мешают строить здоровые отношения. Подойди к этому процессу с открытым умом и задай себе несколько вопросов. Что меня изначально привлекло в бывшем партнере? Чувствовал ли я себя в безопасности, делясь сокровенными мыслями и чувствами? Как я реагировал во время конфликтов? Кричал и сердился или замыкался в себе и избегал выяснения отношений? Сказывалась ли тревога или депрессия на наших отношениях? Были ли мои реакции продиктованы внутренними уязвимостями? Часто ли я был недоволен нашими отношениями? Был ли я внимателен к потребностям партнера? Полезно также определить, какие глубинные убеждения, например, о собственной ненужности, беспомощности или нелюбимости, проявлялись в этих отношениях. Наши убеждения могут быть как положительными, так и отрицательными. Если ты веришь в свою ценность, компетентность и способность быть любимым, ты, скорее всего, будешь увереннее в себе, будешь принимать решения, основываясь на самоуважении. В противном случае негативные убеждения могут стать причиной неуверенности, тревожности и деструктивного поведения. Например, в моей истории расставания убеждение «я недостаточно хороша» приводило к неуверенности и тревоге в периоды разлуки. Мне постоянно требовалось подтверждение, что в отношениях все в порядке. Но это лишь усугубляло тревогу и вызывало болезненные размышления. Небезопасный стиль привязанности может негативно влиять и на качество отношений, и на степень переживания разрыва. Осознание этого поможет тебе двигаться по пути исцеления, избавившись от самокритики. Твой мозг тоже привязался к бывшему партнеру. Согласно теории привязанности, в мозге каждого человека есть механизм, который формируется в младенчестве и отвечает за ощущение безопасности в отношениях с родителями или основными опекунами. Эти первые взаимодействия закладывают основу для того, как мы воспринимаем надежность и поддержку в отношениях. Этот механизм продолжает работать и во взрослой жизни, влияя на наши романтические и социальные связи. Если родители чутко реагируют на потребности ребенка, он усваивает, что мир безопасен, и формирует надежную привязанность. Такие люди легче регулируют свои эмоции, доверяют партнеру и спокойно воспринимают близость. Если же родители непоследовательны или отстранены, ребенок адаптируется, избегая контакта и подавляя свои чувства, что приводит к формированию небезопасной привязанности. Она может выражаться в тревожном или избегающем поведении. Человек с тревожной привязанностью боится разрыва, ищет подтверждение своей значимости и переживает из-за недостатка внимания. Избегающий тип, напротив, стремится к независимости, подавляет эмоции и предпочитает дистанцироваться от близости. Понимание своего стиля привязанности поможет тебе осознать, какие убеждения и триггеры влияют на твои отношения. Если бывший партнер жаловался на излишнюю зависимость с твоей стороны, возможно, у тебя тревожная привязанность. Если же ты намеренно держал дистанцию, чтобы не привязываться, скорее всего, это избегающее поведение. Также полезно понять, каким был стиль привязанности у твоего бывшего партнера и как это влияло на тебя. Если партнер раздражался, когда не мог до тебя дозвониться, возможно, у него тревожная привязанность. Если ты часто чувствовал себя обделенным вниманием, вероятно, партнер был избегающим. У некоторых людей проявляются черты обоих типов. Следующее упражнение дает краткий обзор трех различных типов привязанности. Тревожный, избегающий или надежный. Я затрагиваю эту тему здесь, чтобы помочь тебе связать твои глубинные убеждения с тем, как ты относишься к другим людям. Существует множество книг, посвященных стилям привязанности, и я рекомендую прочитать больше, если эта тема тебя интересует. А пока давай изучим базу, которая покажет тебе, как различные стили привязанности могут проявляться в твоих отношениях. В своем дневнике запиши утверждения, которые больше всего откликаются, или отметь их галочкой в книге. Посчитай свои ответы в каждом списке, чтобы определить, какой стиль привязанности характерен для тебя. Ты также можешь прочитать списки еще раз, чтобы увидеть, описывает ли какой-либо из них личность и поведение твоего бывшего партнера. Твой стиль привязанности тревожный, если ты отмечаешь следующее. Я считаю часы, которые требуются человеку, который мне нравится, чтобы ответить на мои сообщения или звонки. Я раскрываю слишком много информации, когда только начинаю встречаться с кем-то. Я постоянно думаю, фантазирую или зацикливаюсь на своем партнере. Я могу быть навязчивым, а затем злиться, когда мои потребности не удовлетворяются. Я борюсь с ревностью. Я часто чувствую себя неполноценным без своего партнера. Я часто ищу поддержки у своего партнера. Мои настроения и самооценка основаны на признании моего партнера. Я остро реагирую на критику. Я боюсь быть покинутым, отвергнутым и втянутым в конфликт. Твой стиль привязанности избегающий, если ты замечаешь следующее. Я беспокоюсь о потере свободы и независимости. Я произвожу впечатление незаинтересованного и отстраненного человека. Я часто нахожу недостатки в своих партнерах вскоре после того, как мы начинаем встречаться. Я часто провожу время вдали от своего партнера. Мне трудно просить других о помощи. Я не люблю говорить о своих чувствах. Мне трудно выражать свои потребности и желания. Я гоняюсь за людьми, с которыми у меня нет будущего. Я откажусь от отношений, если они станут слишком серьезными. Мне некомфортно вступать в конфликт. Твой стиль привязанности надежный, если ты отмечаешь следующее. Я определяю свою самооценку и идентичность самостоятельно, не нуждаясь в поддержке партнера. Мне комфортно эмоционально сближаться. Я могу свободно очерчивать свои границы. Я уважаю частную жизнь и границы моего партнера. Я могу выражать свои чувства и потребности в отношениях. Я склонен или склонна быть внимательным и любящим. Я доверяю своему партнеру и его чувствам ко мне. Я предан своему партнеру, но при этом независим. Я могу успокоиться, если расстроен, и восстановить свое эмоциональное равновесие. Я могу общаться во время конфликта и решать проблему. Надеюсь, это упражнение дало тебе поводы для размышлений относительно себя и тех, к кому ты испытываешь влечение. Люди с надежной привязанностью знают себе цену, могут с комфортом давать и получать поддержку и устойчивы перед трудностями. Тревожно привязанные, как правило, чрезмерно зависят от своего партнера. Они жаждут близости, сомневаются в своей ценности и ищут утешения. Избегающие люди стремятся быть независимыми и будут воздерживаться от слишком близкого общения с другим. Они будут чувствовать себя подавленными, рассматривать любовь как работу и могут даже саботировать близкие отношения. Допустим, ты видишь, что склонен к ненадежной привязанности к другому, ненадежно привязанному человеку. Притяжение между тревожными и избегающими людьми распространено и обычно возникает из-за того, что у каждого есть бессознательное желание удовлетворить эмоциональные потребности из прошлого. Тревожные стремятся к постоянному подтверждению своей значимости, поскольку в детстве им не хватало эмоциональной поддержки. Избегающие, наоборот, привыкли справляться совсем самостоятельно, поскольку их опекуны не поощряли выражение эмоций. Подобное сочетание приводит к динамике «преследователь, дистанцирующийся», когда один партнер постоянно добивается внимания, а другой отстраняется. Такой тип отношений сопровождается сильными эмоциональными скачками, которые могут восприниматься как страсть, а постоянное беспокойство — как признак привязанности. На самом деле это деструктивный цикл, мешающий обоим партнерам получать удовлетворение от отношений. Как укрепить уверенность в отношениях? Люди с тревожной привязанностью боятся быть брошенными, а избегающие боятся зависимости. В отличие от них, люди с надежной привязанностью чувствуют себя уверенно в отношениях, ценят себя и знают, что могут рассчитывать на поддержку. Они умеют выражать свои чувства и потребности, доверяют партнеру и строят сбалансированные отношения. Исследования показывают, что в здоровых отношениях присутствуют 5 ключевых аспектов. Безопасность — мы защищаем друг друга. Сотрудничество — мы действуем как команда. Честность — мы быстро решаем конфликты. Взаимность — мы принимаем во внимание то, что хорошо для нас обоих и для каждого в отдельности. Чуткость — мы внимательны к потребностям друг друга. Если твой стиль привязанности далек от надежного, это можно исправить, переучив мозг на новый сценарий. Осознанность, работа с убеждениями и практика эмоциональной регуляции помогут выйти из привычного цикла неуверенности. Используй метод «пауза и поворот». Осознай свой триггер, прими эмоцию, а затем направь внимание на укрепление уверенности и эмоциональной стабильности. Следующий треугольник перемен может демонстрировать, как действует метод. На этот раз стрелка вниз используется на обеих сторонах треугольника. Проведи пальцем вдоль стороны, которая, по-твоему, больше всего отражает тебя. По мере движения к устойчивой опоре визуализируй, как становишься более уверенным в своих привязанностях и учишься избегать нездоровых моделей отношений. Чтобы обрести большую эмоциональную устойчивость, необходимо укреплять нейронные связи, ведущие к здоровым взаимоотношениям. Людям с тревожным типом привязанности важно научиться чувствовать себя в безопасности самостоятельно, а не полагаться на других. В следующий раз, когда будешь ждать ответа на сообщение, займись саморегуляцией. Сделай несколько осознанных вдохов или умойся. Это поможет справиться с импульсивными желаниями и выдержать дискомфорт, зная, что его интенсивность со временем уменьшится, если дать себе пространство и время. Люди с избегающим типом привязанности ощущают симптомы стресса: учащенное сердцебиение, напряжение, раздражение, но им трудно осознать источник своих эмоций. Для большей устойчивости им следует чаще вовлекаться в осмысленные разговоры о сложных чувствах со своим партнером. Начать можно с того, чтобы во время конфликта не избегать человека, а делиться своими переживаниями. Понимание причин своей привязанности может стать опорой в процессе формирования новых связей. Давай разберемся, какие эмоции подпитывают нейронные пути, ведущие к дезадаптивному поведению, будь то чрезмерная зависимость и навязчивость или, наоборот, отстраненность и эгоцентризм. Кроме того, когда ты переживаешь расставание и работаешь над восстановлением, полезно осознать, что именно говорят тебе твои эмоции. Тревожная привязанность. Что говорит моя тревога? Я невидим, я одинок, я не могу думать ни о чем другом, я потерял все. Я не важен, это худшее, что могло случиться. Меня никто не любит, я всегда буду страдать. Как обрести большую устойчивость? Я осознаю, что испытываю тревогу. Я могу сопротивляться желанию искать подтверждение значимости. Я могу сосредоточиться на мелочах, которые приносят мне радость. я напоминаю себе, что достоин любви сам по себе. Я не одинок. Я могу сделать что-то противоположное привычному сценарию. Я могу договориться о встрече с другом. Я проявляю к себе сострадание, как если бы утешал друга в подобной ситуации. Избегающая привязанность. Что говорит мое избегание? Я никому не могу доверять. Мне лучше быть одному. Я перегружен эмоциями. Мои чувства не имеют значения. Я не умею быть открытым. Я полное разочарование. У меня никогда ничего не получается. Я не создан для отношений. Как обрести большую устойчивость? Я осознаю, что мои убеждения сформировались под влиянием опыта. Я могу говорить о своих чувствах с тем, кому доверяю. Я не буду делать поспешных выводов о будущих отношениях. Я учусь понимать себя, не осуждая свои реакции. Я напоминаю себе, что избегание лишь усугубляет ситуацию в долгосрочной перспективе. Я фокусируюсь на качествах, которые мне нравятся в себе. Я вижу, что отношения могут приносить удовлетворение. Надеюсь, это упражнение помогло осознать, что у тебя есть выбор, как улучшить свое самочувствие. С каждым шагом ты укрепляешь нейронные связи, ведущие к устойчивости. Посмотрим, как Шарлотта справляется с последствиями своего расставания. История Шарлотты. После расставания с Джошем 3 месяца назад Шарлотта стала регулярно ходить на терапию. Она рассказывала терапевту, что во время ссор Джош называл ее слишком навязчивой и говорил, что не может справляться с ее эмоциями. Они больше спорили о том, что ему нужно пространство, чем решали реальные проблемы. Это заставляло Шарлотту чувствовать, что ее переживания не имеют значения. Сначала на терапевтических сессиях Шарлотта много жаловалась на Джоша и злилась на него. Однажды, испытывая сильное раздражение, она захотела тут же позвонить Джошу и сказать, как сильно он ее травмировал. Терапевт предложил ей сначала осмыслить, что говорит ей злость, и обдумать возможные последствия такого звонка. Терапия помогает Шарлотте осознавать, что ее реакции продиктованы эмоциональным, импульсивным мозгом, который склонен к необдуманным поступкам, ведущим к негативным последствиям. Прислушиваясь к своим эмоциям без осуждения, она учится осознавать их и реагировать осмысленно. Такой подход помогает активировать рациональное мышление и принимать осознанные решения. Это ведет к внутреннему равновесию и способности справляться со своими чувствами. Следующий треугольник перемен поможет тебе практиковать переход от реактивности к намерению, к мышлению вместо реагирования. Обрати внимание, что побуждает тебя провести пальцем вниз в обе стороны, чтобы почувствовать нисходящий поток энергии по мере движения к поиску своего более надежного стиля привязанности. Позволь любознательному голосу направить тебя к осознанному и устойчивому обдумыванию ситуации. Как все может измениться для меня, если я буду чувствовать себя более безопасно, стабильно и удовлетворенно в близких отношениях? Осознание своих эмоций помогает не только регулировать стресс, но и улучшать коммуникацию и навыки разрешения конфликтов. Диалектическая поведенческая терапия, ДПТ, предлагает сначала успокоиться, а затем уже разбирать сложные вопросы. Это позволяет сохранять приверженность своим ценностям, слушать и признавать точку зрения собеседника. Можно четко и спокойно выражать свои мысли. Если разговор заходит в тупик, его стоит отложить на более подходящее время. Такой подход укрепляет чувство собственного достоинства и помогает выстраивать здоровые отношения. Простой способ применять этот метод — обозначать свои эмоции до или во время конфликта. Например, «мне сложно говорить об этом». Или же во время спора остановиться и показать, что ты слышишь собеседника. «То, что я слышу, это…» Или «можешь уточнить этот момент?» Попробуй в следующий раз сказать «я слышу тебя». Или «Я согласен с тобой. И посмотри, как это изменит ход разговора». Говоря с собой мягким и сострадательным голосом, ты помогаешь себе развивать уверенность. Ты даешь себе возможность прямо сейчас сказать: «Я становлюсь лучше в вопросе управления конфликтами». Самосострадание — это умение проявлять к себе понимание и поддерживать себя, а не осуждать, когда сталкиваешься с трудностями. Представь, что ты утешаешь друга, переживающего похожий опыт. Рассмотрим, как с расставанием справляется Логан. История Логана. Прошло уже больше 3 месяцев с тех пор, как девушка Логана, Лейла, рассталась с ним в начале осеннего семестра, объяснив это тем, что хочет сосредоточиться на учебе. Логан был на 3-м курсе, а Лейла на 2-м. Они учились в одном колледже. Эта новость ошеломила Логана. Он замкнулся в себе и почти не выходил из комнаты в общежитии. Он редко посещал занятия, игнорировал звонки и сообщения друзей. Логан был уверен, что у Лейлы была другая, неозвученная причина для разрыва. Он снова и снова прокручивал в голове воспоминания об их отношениях, но так и не мог понять, что пошло наперекосяк. Он пытался найти в себе причины их расставания. Может, мне стоило чаще ходить на ее репетиции? Или я должен был больше ее поддерживать? Он постоянно сомневался в себе и чувствовал, что сходит с ума. Когда первый шок начал отступать, Логан вернулся в спортзал и возобновил некоторые привычные занятия. Вскоре он случайно увидел Лейлу возле студенческого центра. Та смеялась в компании незнакомых людей. Почувствовав, как у него учащается сердцебиение, Логан решил подойти к ней. Сначала они были вежливы друг с другом, но когда Лейла сказала, что опаздывает на занятия, Логан начал настойчиво расспрашивать ее о причинах разрыва. Не получив четкого ответа, он почувствовал себя отвергнутым и потерял контроль над собой. В порыве ярости он накричал на Лейлу, выругался и оттолкнул ее. Подруги Лейлы тут же увели ее. Логан, разрыдавшись и испытывая стыд за свой поступок, побежал обратно в общежитие и стал лихорадочно писать Лейле сообщение с извинениями. Какие трудности в преодолении расставания испытал Логан? Он изолировался, лишив себя поддержки и сочувствия со стороны близких. Он зациклился на своих размышлениях о разрыве, но это не принесло ему никакой новой информации, а только ухудшило состояние. Внезапная встреча с Лейлой вызвала у него сильную эмоциональную реакцию. Механизм «бей, беги или замри» сработал автоматически. Длительное одиночество усилило у Логана чувство никчемности и нелюбимости. Неконтролируемый гнев заставил его сказать и сделать вещи, о которых он позже пожалел. Все вышеперечисленное сыграло свою роль. Если ты выбрал последний вариант, ты прав. Будь Логан твоим другом, наверняка у тебя возникло бы желание поддержать его. Возможно, ты бы порекомендовал эту книгу, заверив, что она стоит внимания. Ты бы, скорее всего, валидировал его чувства, сказав что-то вроде «нормально не чувствовать себя в порядке» и добавил бы, что хотя каждое расставание уникально, ты понимаешь, через что он проходит. Ты мог бы похвалить его за откровенность, ведь когда нам тяжело, замыкаться в себе — это не лучший выход. Можно было бы предложить Логану не пытаться докопаться до истинных причин разрыва, а сосредоточиться на своем эмоциональном восстановлении. Он мог бы заняться чем-то, что приносит ему радость, или вернуться к учебе. Возможно, стоило бы помочь ему принять, что он, скорее всего, никогда не узнает всей правды. Но сосредоточенность на извлеченных уроках пойдет ему на пользу. Идеальный вариант, если бы Логан воспользовался твоими советами и нашел внутренний баланс. Он смог бы прислушаться к своему сострадательному голосу. Его резкая реакция при встрече с Лейлой была вызвана болью и отчаянным желанием получить ответы. Логан мог бы признать, что, изолируясь, он лишил себя поддержки, которую заслуживал и которая была ему доступна. Вероятно, он согласился бы в следующий раз обратиться за помощью, встретиться с другом или заняться любимым делом, если снова почувствует себя плохо. Подведем итоги. Осознание своих эмоций помогает лучше понимать, как ты реагируешь на стресс и взаимодействуешь с окружающими. Эти знания могут направить к исцелению и внутреннему равновесию. Чувство самоуважения, самопринятие, забота о себе и отношениях — все это можно продолжать развивать. Когда ты строишь планы и налаживаешь новые связи, важно осознавать свои потребности и интересы. Например, если после расставания ты ощущаешь одиночество, подумай о друге, с которым тебя связывают общие интересы, или о том, кто, скорее всего, ответит на твое сообщение. Можно попробовать написать что-то вроде «давно не общались, но мне бы хотелось сказать привет и узнать, как у тебя дела». Даже если ответа не последует, сам факт того, что ты сделал шаг навстречу новым связям, уже приближает тебя к чувству безопасности и внутренней устойчивости.